Six on a beat. У меня хотят купить лейбл, у меня новый флекс, теперь могу купить мебель. Я всегда жестко толкал топ-1 в регби, настоящий пройду любые проверки на леге. Алло, салам алейкум. Бензо. В выходные еду в храм, меня набрал тагер. Мои Алло. Деньги разные цвета, как на моем флаге. Я хотел их потушить и уронил фаер. Провисел на блоке больше дней, чем на стене флаер. Теперь летаем, бензо цепь как летая. Какая нужна проблема, я сказал им любая. Белые угнали старый флоу, я поменял флоу. Я так ебал, что в городе запрет на все мои шоу. Был деньги на кастрюле, в трапе бил таец. Бентли Куб меня не понимает, он иностранец. Плита ботай, удары будто майтай. Молюсь, пытаюсь спасти душу, чтоб потом попасть. У меня новый флоу, я запускаю свой лейбл. У меня новый чек, мой новый Кадиллак едет. Бенц и Генка 52, каждый чел легит. Они хотят меня купить, им может не хватить денег. У меня новый флоу, меня хотят купить лейбл. У меня новый флекс, теперь могу купить мебель. Я всегда жестко толкал топ-1 в регби. Настоящий пройду любые проверки на леге. На блоке знают, что я тру сильно в пыль фейков. Никогда раньше в ресторанах я не ел стейки. У них словесный понос, им нужна смекта. Нет ни одного лишнего слова в моем тексте. Моя мама знает, что я делал таблетки из квартиры, где мы жили всей семьей вместе. У меня банда не поместится в одну вешку. Москва грязная, но там хорошие деньги. Я в самолете чаще, чем в автобусе езжу. Межгород летаю в пятницу на концерты. Честное слово, заебался делить проценты. Но так бы я был сыт, быть голодным полезно. Что брать свое не один год. Я пахал на студии ночами не один год. Выпускаю треки, они пишут уже не тот. Но только вчера они послушали мой альбом. Это второй, мне заплатят долларами, теперь это бэнкролл. Вывернул лоха, он говно, это бэкролл. 500 грамм это не целый, мы из низа там, где есть пол. Мне самому по кайфу близким закрыть стол. Все эти стрелки читают рэп, но ходят с юспом. Роллти застряли, я такой, блядь, ускорь. Квартал принес 700, самое время взять ствол. Оставил грязь, не заношу больше ее в дом. А так я каждый день недели был активным углом. Этот белый рэп чернее, чем за бугром. Налейте мне водки, блядь, нахуй роллы с угрём. У меня новый флоу, меня хотят купить лейбл. У меня новый флекс, теперь могу купить мебель. Я всегда жестко толкал топ-1 в регби. Настоящий пройду любые проверки на легит.